«Мам!» – протянул рядом Сильвестр, стараясь говорить басом. «Ну, можно!» Сгоряча, да еще под пристальными взглядами олигарха и его жены, Маша Вепринцева разрешила своему сыну поездку и на Кручи, и в Лавру, и этот вопрос, слава богу, был снят с повестки дня. Книжки, чтобы подписать олигарху, у Воздвиженского не оказалось, и он начал было вздергивать брови и улыбаться неприятной улыбкой, но вестник вдруг, как фокусник из шляпы, вытащил откуда-то последний роман детективного гения и отодвинул стул, и подошел, и подал книгу, и таким образом оказался включенным в особый круг, и Родионов быстро познакомил его с Кольцовым. Маша чувствовала некоторое разочарование. Вот за этим и приезжали? Ради этой одной минуты, когда Кольцов слегка похвалил Воздвиженского за то, что тот глупости не пишет, а вестник оказался готов к услугам и на высоте положения, и тоже добился своей цели знакомства с олигархом, и все? Сейчас все разойдутся по своим спальням, те, которые их найдут, конечно, потому что некоторые, как выяснилось, ничего такого найти решительно не могут. Утром будет завтрак и разъезд гостей, и все? Все? Позвольте. А еще был обещан кандидат в украинские батьки. Он куда девался? Ждали-ждали моржа, а объявилась только его половина. Нет, не то чтобы половина, это тоже вполне целый. Но второй-то где? Спросить было не у кого. Не у Мирославы же спрашивать на самом-то деле. Тимофей Ильич десерт проигнорировал, ушел. За ним убралась его охрана, а жена осталась. Она тоже посидела за столом не слишком долго и ушла в бильярдную, светившую молочным светом и отливавшую зеленым сукном, где Михаил и Сильвестр продолжали бурно гонять шары, так что до столовой долетал деревянный треск от сталкивающихся киев. Мирослава подсела к Лиде Поклонной. Олеся разговаривала с Надеждой Головко. Ни Стаса, ни Веселовского не было видно. А вестник с Родионовым методично пили виски, кто кого перепьет. Мирославин человек с трудом донес себя до бархатной оттаманки, с трудом уселся, с трудом собрал лицо в кулак, придал ему некоторое выражение и сидел с этим самым выражением совершенно один. Нестор показался, обвел глазами залу и исчез. Андрей Поклонный все разговаривал по телефону, а Рессель следил за ним то ли брезгливо, то ли с раздражением. Трудно было понять. Маше позвонила Ольга Иванова, глава киевского представительства, и стала объяснять что-то про завтрашний день, кто кого и где встречает. А Маша от усталости и напряжения, в котором провела весь этот длинный и не слишком удачный день, ее почти не слушала. Кажется, Ольга быстро поняла, что Маша не слушает, потому что вдруг сказала: «Маш, ты что, спишь?» «А? Б, ты спишь, что ли?» Маша потерла лоб. «Я что-то устала, Оль», — сказала она так, чтобы никто не услышал. Никто не должен был знать, что Маша Вепринцева может устать, как простая смертная. Она не простая, она самая лучшая. И Аркадий Воздвиженский должен об этом все время помнить, даже если она сегодня так и не смогла найти ему книжку на подпись. «День такой», — согласилась Ольга, — «и у меня все вверх дном. Хотя здесь-то сегодня все просто, вас нет, и я только два раза съездила в книжный магазин, где Воздвиженский завтра автографы раздает, и в кафе «Бабуин». «Бабуин?» — не поняла Маша. «Да это такое местечко чудненькое», — запела Ольга, моментально переходя на малороссийский распевный ритм. «Да тебе там понравится, Манечка. Это такое кафе литературное. Тебе Табакова должна была рассказать. Там как будто коммунальная квартира, а на самом деле несколько зал. Одна большая, а остальные поменьше». «Залы? Ну да, да, залы. Там мы будем после телепередачи. Там же у нас и кофе-брейк, кофейный перерыв. Значит, и после перерыва у нас там еще встречи с литературной общественностью. Но это уже не слишком долго. Если ты скажешь, я Виталика попрошу, он вас на Днепр в перерыве свезет, пока я на радио позвоню». Виталиком звали водителя. «Ольга», — взмолилась Маша, — «я ничего не помню, а книжка записная у меня в портфеле, а портфель непонятно где. Давай мы завтра все обсудим, а? Сил у меня нет». «Да ни у кого нет», — сказала Иванова, — «а все потому, что с полдня дождь хлещет, и влажность дикая, как у субтропиках». «У каких субтропиках?» «Ах, боже ты мой! То есть климатическая зона, субтропики!» «Ольга», — подозрительно спросила Маша Вепринцева, — «ты надо мной смеешься, да?» «Ну, конечно», — успокоила ее Ольга. «Ты что-то, мать, устала, видно. И дождь у нас с 3 часов не переставая льет. Вот давление и скачет. А у нас нет дождя». «Да что ты говоришь? А у нас как из ведра хлещет. Ладно, отдыхай, Манечка, отдыхай, а завтра договоримся обо всем. Ладненько». «Хотелось бы мне знать», — думала Маша Вепринцева, волочась по лестнице, «где именно я стану отдыхать, если я понятия не имею, где моя комната?» Очень хотелось спать. Может быть, еще и потому, что весь день была жара, ее Маша переносила хуже, чем холод. Она шла по лестнице и мечтала сразу же завалиться спать. И знала, что не завалится. Следовало сделать еще несколько звонков, ванну принять, а также непременно поухаживать за собой на сон грядущий. Немного крема на веки, немного на подбородок и непременно похлопать себя, чтобы на шее не нарастал жир. Крем от трещин на пятке, а то летом замучаешься. И самой главной составляющей ухода были таблетки под скользким названием «Асклизан», а их следовало пить от вен. Маша, как все молодые женщины, очень переживала за свои ноги и страшилась грядущего варикозного расширения, и потому практиковала таблетку каждый день. С тех пор, как врач в поликлинике сказал ей, что этот самый «Асклизан» и есть самое верное средство. Так что сразу не завалишься. Надо хоть Сильвестра положить, он на ходу спит. Сзади топал и сопел Сильвестр, изредка судорожно и во весь рот зевая. Он всегда держался до последнего, утверждал, что вовсе не хочет спать, что только младенцев укладывают так рано. Таращил шоколадные глаза и все время восклицал: «Ну, мам!» А потом у него словно кончался завод, и жить дальше он не мог решительно. В этот момент окончания завода его нужно было срочно пристраивать спать, потому что он приваливался к чему угодно – к стене, к дивану, к матери. Некоторое время держался, а потом начинал ровно и глубоко дышать, укладывать голову, вытягивать длиннющие худые ноги с выпуклыми коленками, и добудиться его – было совершенно невозможно. Теперь он шел по лестнице следом за Машей и то и дело утыкался ей в спину, потому что сзади его подталкивал Родионов, ворча: «Не спи, парень, не спи, замерзнешь». А как можно не спать, когда глаза закрываются сами, и ноги странным образом задевают друг за друга, и в голове какой-то далекий и очень приятный гул, будто море шумит. И хоть одно важное дело так и осталось не сделанным, чаю-то они не попили, но все равно дневные заботы кончились. И все хорошо, так хорошо, что просто и не может быть лучше. И сейчас мы дойдем до постели, и мама накроет одеялом, и поцелует, и погладит, и на подушке еще останется ее запах, такой знакомый, такой важный, такой утешительный, что можно будет легко и радостно спать, спать, спать до самого утра. И день начнется чудесно, и все будет только чудесно. «Стой!» — приказал Родионов и придержал его за плечо. Сильвестр глубоко вздохнул и привалился к нему. Этот человек был большим, намного больше матери, и очень твердым и теплым. Сильвестр повозил щекой, устраивая голову удобней. «Что это такое? Почему люди не умеют спать стоя?» «Парень!» — сказал Родионов и придержал его, потому что Сильвестр начал валиться. «Парень, мы еще не дома. Твоя мать потеряла комнату и не знает, где вы живете». «Чай завтра попьем», — пробормотал Сильвестр и опять потерся о Родионова. «Три стакана». «Кажется, здесь Дмитрий Андреевич», — из конца коридора сказала озабоченная Маша. «По крайней мере, в прихожей мои саквояжи». «Значит, и комната ваша». Сильвестр все валился. «Ах ты, боже мой, вот нагулялся-то! Извините, Дмитрий Андреевич, иди ты в баню», — сказал Родионов сердито и подхватил Сильвестра на руки. «Дверь подержи!» «Дмитрий Андреевич, не надо, он же тяжелый!» «Сказано, в баню, значит, в баню», — шепотом сказал Родионов и втиснулся в дверь. «Где кровать, Маша? И свет зажги!» Она протиснулась следом за ним, нашарила выключатель. Раздался щелчок, свет залил комнату, и они увидели на полу. Прямо посреди ковра ничком лежал человек. Одна рука у него была откинута в сторону, а вторую он прижимал к животу. Под ним было гигантское мокрое пятно, казавшееся на ковре абсолютно черным и только на светлом паркете ставшее красным. Он был непоправимо, чудовищно, абсолютно мертв. «Ерунда какая-то», — осторожно сказал вестник. «Просто чушь собачья. Как он там оказался?» «Ну, ты же детективный гений. Ну, придумай что-нибудь». «Да какой я тебе гений? А кто ж ты? Ты гений наш, а мы все простые смертные. Так что тебе и карты в руки». «Илья, не приставай к Дмитрию Андреевичу», — тихо попросила Маша. Маленькими глотками она пила кофе и заедала его почему-то куском черного хлеба, хотя на буфете всего было полно. И ветчина, и овсянка, и омлеты, и белая рыбка, и даже розовое от сытости сало, порезанное скибочками, как говаривала Машина мать. В столовой их было четверо. Вестник, Родионов, Маша и Мирославин Чуловик, кажется, так и не пришедший в себя после вчерашних возлияний. Трудно даже сказать, осознал он ночное происшествие или оно благополучно осталось за гранью его измученного горилкой сознания. По крайней мере, никаких признаков понимания он не подавал. Сидел в конце стола, отдельно от москвичей, уставившись остановившимся взором в угол и странно вывернув шею. Вдалеке кто-то что-то громко говорил по-украински, разобрать было невозможно. Маша уже давно заметила, что при всей схожести украинская речь сильно отличается от русской, и трудно что-либо понять, когда говорят быстро или на каком-нибудь специфическом диалекте. Кто мог его убить? Родионов хлебнул из чашки, поморщился и запил из стакана. Кофе был скверный, едва теплый и слабый. «Да кто угодно! Предвыборная борьба!» Вестник закурил и осторожно засмеялся. Хохотать было как-то не слишком прилично, вот он и старался не хохотать. «Борьба-то борьбой, только способ убийства какой-то странный. Зарезать кандидата в украинские президенты в чужом доме, да еще в чужой спальне, да еще так конкретно зарезать». «Что значит конкретно?» «Ты видел, сколько там было кровищи?» Родионов пожал плечами. «Это я его нашел», — напомнил он. «Все я видел». «Ну?» «Что «ну»?» Вестник вздохнул протяжно, как терпеливый учитель, пытающийся добиться от ученика правильного ответа на вопрос, сколько будет 3×7. «Что ты думаешь?» Похоже, Родионову польстило, что начальник и профессионал Илья Вестник пытается выяснить у него, что случилось. На заказуху не похоже. Киллер стрелял бы из пистолета. Пистолет бы бросил и ушел незамеченным. Так и этот ушел незамеченным. Маша видела нож. Она же все рассказала этим самым из местной жандармерии. «Милиция», — буркнул вестник. «Здесь не жандармерия, а милиция». «Да какая разница?» Вестник некоторое время курил в молчании, а потом опять привязался. «Выходит, тот, кто мылся, под каким-то предлогом заманил Головко в комнату, зарезал его. Сколько там ножевых ранений, они сказали?» 27, — уныло ответила Маша Вепринцева. 27 ножевых ранений. Ну вот, нанес, значит, ему 27 ножевых ранений, и потом зачем-то поперся в соседнюю комнату. Так, что ли, выходит?» Родионов молчал, глотал кофе и морщился. Все они были перепуганы и ни за что не желали друг другу в этом признаваться.